Пилот заглушил двигатели. Джордан и Морин вышли, инстинктивно пригнувшись под вихрем вращающегося винта, и по обсаженной дубами аллее двинулись к человеку, вышедшему из большого здания им навстречу. Джордан шел и любовался великолепным фасадом светлого камня с большими окнами, пока они не поравнялись с встречавшим их человеком. Он протянул ему руку и повысил голос, перекрывая замедляющееся шуршание огромных лопастей. — Здравствуйте! Джордан Марсалис и Морин Мартини, сотрудник итальянской полиции. Высокий, почти вровень с Джорданом, шатен дружески пожал им обоим руки и тоже представился. — Колин Норвич, главный врач больницы. Мы с вами говорили по телефону. Добро пожаловать! — Спасибо. Вам очень признательны за прием и за предоставленную возможность повидать вашу пациентку. Ведя их ко входу, откуда только что появился, главврач пожал плечами. — Вы сказали, что дело очень важное. Не знаю, чего именно вы от нее ждете, но, боюсь, она мало чем сможет вам помочь. — Почему? — По двум причинам. Во-первых, Тельма вследствие пережитой травмы, говоря доступным вам языком, возвела вокруг себя некий психологический барьер, за который редко выходит. Мы немало потрудились, чтобы восстановить ее душевное равновесие, теперь она почти все время молчит. А когда поступила к нам, день и ночь кричала. А вторая причина? Доктор Норвич остановился и без улыбки поглядел сперва на Джордана, потом на Морин. Быть может, с виду этого и не скажешь, но у нас больница. Я врач, а она моя пациентка. Я отвечаю за ее состояние. Если я увижу, что ваше присутствие каким-то образом нарушает ее душевный покой, мне придется тут же прервать ваш визит. Тем временем они дошли до полукруглой площадки перед главным корпусом. Норвич указал на ухоженный парк за невысокой красно-кирпичной оградой. Там по аллейкам гуляли женщины в одиночестве или группками. Некоторых возили в инвалидных креслах белоснежные медсестры. Вот наши пациентки, как видите, у нас женское учреждение. Джордан одним жестом руки обвел все окружающее. — Доктор Норвич, полагаю, такие условия могут позволить себе только очень состоятельные пациентки? — Я вижу, вы привыкли говорить напрямик. — Да, действительно так. — Но мисс Росс, медсестра, вдобавок одинокая, кто же оплачивает ее лечение? — Насколько мне известно, у нее на банковском счете что-то около полутора миллионов долларов. Процентов с капитала вполне хватает, чтобы покрыть все расходы. Вам не кажется странным, что обыкновенная сестра милосердия располагает столь значительной суммой? Мистер Марсалис, я психиатр, а не налоговый инспектор. Мое дело — странности в головах людей, а не в их карманах. Полная белокурая сестра с очень приятным лицом, подойдя, избавила Джордана от возникшей неловкости. Женщина встала сбоку от них и уставилась на Джордана, как на двойную порцию клубники со сливками. Морин заметила это и спрятала улыбку в уголках рта. Норвич дал сестре необходимые указания касательно вновь прибывших. — Каролина, проводи мистера Марсалиса и мисс Мартини к Тельме и проследи, чтобы все было нормально. Норвич слегка повысил голос на последних словах. А и сестра, наконец, оторвалась от блаженного созерцания Джордана. — Хорошо, доктор. — Ступайте с Каролиной. И извините, меня посетитель ждет в кабинете. Я потом зайду с вами попрощаться. Психиатр повернулся и быстро зашагал к зданию. Морин и Джордан последовали за блондинкой, которая двигалась на удивление легко, при том, что по конституции была довольно далека от Сильфиды.